Достоевский был поздним отцом. Ему шел 47-й год, когда 21-летняя Анна Григорьевна разрешилась первым ребенком. Это произошло в Женеве. Он страшно волновался за исход родов, бегал за акушеркой, горячо молился. Когда родилась девочка, его восторгом не было предела. Акушерка даже шепнула роженице, что за всю ее многолетнюю практику ей не приходилось видеть отца в таком волнении и расстройстве. «К моему большому счастью, — пишет Анна Григорьевна, — Федор Михайлович оказался нежнейшим отцом. Он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне. Сам завертывал ее в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками. Носил и укачивал ее на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только заслышит ее голосок. Первым вопросом при его пробуждении или по возвращении домой было: «Что, Соня? Здорово! Хорошо ли спала? Кушала?» Федор Михайлович целыми часами просиживал у ее постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с ней. Соня умерла через 3 месяца от воспаления легких. Отец переживал эту смерть не менее тяжело, чем мать. Отчаяние его, пишет Анна Григорьевна, было бурное. Он рыдал и плакал, как женщина, стоя перед остывавшим телом своей любимицы. Такого бурного отчаяния никогда более не видала. Плакала, конечно, и Анна Григорьевна. Их соседи, знавшие о несчастье, присылали просить, чтобы она делала это не столь громко. Откровенный русский плач действовал на нервы сдержанным женевским жителям. Они покинули ненавистную Женеву, и он, не любивший роптать на судьбу, впервые стал жаловаться Анне Григорьевне, исчисляя все свои страдания и неудачи. «Никогда ни прежде, ни потом, — пишет она, — не пересказывал он с такими мелкими, иногда трогательными подробностями те горькие обиды, которые ему пришлось вынести в своей жизни от близких и дорогих ему людей. Смерть первого и единственного ребенка словно открыла какой-то клапан. Перенесший каторгу, потерю первой жены и брата, не сломленный нуждой и литературной поденщиной, он, так любивший ветхозаветную книгу Иова, наконец возопил. Он пишет Майкову: «Если даже и будет другой ребенок, то не понимаю, как я буду любить его. Где любви найду? Мне нужно Соню. Я понять не могу, что ее нет, и что я ее никогда не увижу». Ему необходимо не дитя вообще, а именно это конкретное дитя. Так штабс-капитан Снегирев в «Братьях Карамазовых», теряющий своего Илюшечку, на утешающий совет сына взять после его смерти хорошего мальчика другого, отвечает: «Не хочу хорошего мальчика, не хочу другого мальчика». Почти через 1.5 года после смерти Сони на свет появляется 2-я дочь Люба, или Лиля, как звали ее в семье. Она родилась в Дрездене. «Ребенок большой, здоровый и красавица», — сообщает он Майкову. Любовь Федоровна, повзрослев, будет не очень крупной, не очень красивой и очень болезненной женщиной. В 1871 году они возвращаются на родину после 4 лет странствий. Спустя 8 дней по приезде в Петербург Анна Григорьевна разрешается 3-м ребенком. На сей раз это был мальчик. Он получает имя своего отца. Достоевский был хорошим отцом. Его дочь говорит, что он занялся воспитанием детей слишком рано, в такое время, когда большинство отцов держат своих детей в детской, не подозревая, что новейшая педагогика очень скоро вообще отменит нижнюю возрастную границу воспитательного процесса. Впрочем, он не претендует исключительно на роль педагога. В случае необходимости он с видимым удовольствием выполняет функции няньки. Когда 2-летняя Люба сломала себе руку, кость неправильно срослась и срочно потребовалась операция, он отрывается от своих занятий и вместе с женой и больным ребенком возвращается из Старой Руссы в душный Петербург. Он стоит за дверью операционной, где хирург склоняется над его дочерью, и по минованию опасности тотчас отправляется обратно, не для того, чтобы избежать дальнейших хлопот, а чтобы в отсутствие матери присмотреть за их 10-месячным малышом. Он требует, чтобы на Рождество детям непременно покупалась большая и ветвистая елка. И, забравшись на табурет, самолично приложивает звезду и зажигает свечи. Он берет на руки раскапризничавшегося ребенка и, усадив его в стоявшие на полу санки, полночи бодрствует рядом, ожидая, пока мальчик успокоится и заснет. Чем старше мы становились, пишет его дочь, тем строже становился он, но всегда был с нами очень ласков, пока мы были малы. Я была в детстве очень нервна и часто плакала. Для того, чтобы развлечь меня, мой отец предложил мне танцевать с ним. Мебель в гостиной была отодвинута в сторону, моя мать взяла в качестве кавалера своего сына, и мы танцевали кадриль. Представить Достоевского танцующим затруднительно. Гораздо затруднительнее, чем, скажем, на кафедре в зале благородного собрания, где он произносил свою пушкинскую речь. Закрепленный в сознании стереотип, человек с неулыбчивым лицом пророка плохо вписывается в интимную домашнюю обстановку. Анна Григорьевна сетовала, что большинство воспоминателей изображают ее мужа мрачным и неприветливым человеком. Она знала его совсем с иной стороны. Он был исключительно правдив, и, как пишет его дочь, ему не приходила в голову мысль о том, что кто-нибудь желает обмануть его. Ну, под кто-нибудь, разумеется, очевидно, его близкие, к посторонним он бывал весьма подозрителен. Сам он обманывал только 1 апреля, и нельзя сказать, чтобы эти розыгрыши отличались особой изобретательностью. Однажды он попросил Анну Григорьевну извлечь из его постели крысу, которую он задавил ночью. Анна Григорьевна, сопровождаемая любопытствующими детьми, направилась в комнату мужа. Но все поиски оказались тщетными. «Куда же ты ее бросил?» – спросила она. 1 апреля», – сказал он в восхищении от своей хитрости. Он подлинно семейный человек, немало не похожий на метущихся гениев байронического типа, романтиков, брезгливо отстраняющихся от всего связанного с домом и бытом. Все, касающееся семьи, глубоко его волнует, влияет на его умонастроение и расположение духа. «Ах, зачем вы не женаты?» – пишет он Страхову. «И зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич? Клянусь вам, что в этом 3/4 счастья жизненного, а в остальном разве только 1/4». И в письме к Анне Павловне Философовой. «Детки – мука, но необходимы, без них нет цели жизни. Я знаю великолепных душой людей, женатых, но детей не имеющих. И что же? При таком уме, при такой душе все чего-то недостает. И, ей-богу, правда, в высших задачах и вопросах жизни они как бы хромают». Можно предположить, что в этом он сходится с Львом Толстым, во всяком случае теоретически. Но в практическом плане между ними существуют значительные различия. Как Достоевского трудно представить в лоне семьи, так Толстой совершенно невообразим вне ее. Слиянность автора Анны Карениной с его родовым гнездом, с почвой, со всем укладом Ясной Поляны слишком очевидна. Бессмысленна любая попытка извлечь Толстого из плотно охватывающей его семейно-родовой жизни. Он глава клана, патриарх, дающий смысл движения всему этому кровно связанному с ним миру, центр, обращающийся вокруг него вселенной. Вне семьи для него нет жизни, он умирает, покинув однажды ее хранительный кров. Все это так. И однако же не секрет, что между Толстым и его близкими всегда существовала достаточно ощутимая дистанция. Я имею в виду не только отличие нравственного и духовного порядка, и не позднейшее отдаление от жены и детей, вызванное идейными исканиями главы семейства. Я разумею отчужденность уже на нижнем, бытовом уровне. «После рождения моего первенца, — пишет Софья Андреевна, — вся энергия моя сосредоточилась на нем, на его трудном физическом воспитании, на его болезнях и развитии. Все остальное было второстепенно. Для Льва Николаевича же первое было его творчество, и все остальное было второстепенно, хотя еще одно дело в совершенно уже другой области, а именно хозяйство, занимало и увлекало его одно время очень сильно». Ну, предпочтение, отдаваемое Толстым творчеству, естественно, для художника. У Достоевского работа тоже стоит на первом плане. Однако, находясь в положении ни в каком смысле несравнимым с толстовским, он способен пожертвовать своими писательскими интересами ради интересов семьи. Так, например, он не позволяет жене переписывать по ночам его рукописи. Относительно жены Толстого подобные указания отсутствуют. Описывая лето 1880 года в Ясной Поляне, Софья Андреевна замечает, что она уже не любила своего уединения с любимым мужем, как прежде, а предпочитала развлечения и общество других людей. Она даже научилась игре в винт, чтобы не оставаться одной. «Слишком она терпелась в жизни от уединения», – добавляет жена Толстого, – «и слишком далеко уходил Лев Николаевич от меня душой, чтобы я могла вновь охотно предаваться уединенной жизни». Ну, конечно, нелепо упрекать Толстого за то, что его жена не в состоянии была поспеть за его неостановимым духовным движением. Но ведь и духовное развитие Достоевского вряд ли можно представить в виде некой постоянной величины. Между тем, интенсивность его интеллектуальной жизни ничуть не мешает ему сохранять самую тесную душевную связь с Анной Григорьевной, конечно же, уступающей ему в этом отношении. Мощная, всепоглощающая деятельность его духа не обдает хладом, не оледеняет окружающее его семейное пространство. В своей домашней жизни он остается открытым, излучающим тепло человеком. Может быть, в этом есть заслуга Анны Григорьевны. Впрочем, жена Достоевского заслуживает сама отдельной книги. В воспоминаниях Софьи Андреевны Толстой, достаточно сдержанных по тону, нотки раздражения прорываются чаще всего тогда, когда она повествует об отношениях мужа к семье и детям. Это очень характерно. «Отношение же Льва Николаевича к семье, — пишет Софья Андреевна, — меня возмущало всю жизнь. Он писал, например, что, живя с нами, он чувствует себя еще более врозь с семьей, чем когда он в отлучке. Неужели тебе хорошо, — спрашивает Софья Андреевна, — мужа, уехавшего в самарское имение пить кумыс? Иногда просто не верится, я думаю, с огорчением, что тебе хорошо только потому, что ты вне нашей жизни, нас и, главное, вдали от меня». Свои вынужденные отрывы от семьи Достоевский переживает как состояние неестественное и страдательное. Более того, ему не работается одному. «Ты не поверишь, как мне грустно было, особенно по вечерам, вспоминать всю дорогу об детках и о тебе, и чем дальше, тем больше будет это». Это отрывки из писем Достоевского. «Целую тебя и обнимаю, благодарю Лилечку, то есть Любу, благодарю Лилечку за письмо, а Федю поздравляю с рыбкой. Пусть поймает три налима к моему приезду, сварим уху. Как я их люблю, моих ангелов, про вашу милость и говорить нечего. Только поскорее нам свидеться. Деток целую и благословляю. Скажи Лилечке, что жду от нее цвета лица. Пусть Федя не простужается, береги свое здоровье. Что, если ты заболеешь, кто за ними присмотрит? Мне это даже снилось в кошмаре». Достоевский с головой погружен в семейное. Толстой, увенчивая семью, как бы парит над ней. Временами хозяйственные, а временами чисто идеологические заботы. Бывает, что те и другие разом. Имеет в его глазах явное преимущество перед хлопотами домашними воспитательными. Правда, он способен порой целиком отдаваться своим педагогическим увлечениям, но, как правило, вне семьи. «Не лучше ли было, — говорит о муже Софья Андреевна, — вместо того, чтобы шить сапоги, месить лепешки, возить воду и рубить дрова, разделить труд семейной и деловой жизни с женой и дать ей досуг для материнской жизни?» Достоевский входит в такие домашние подробности, от которых Толстой полностью освобожден, не столько в силу своего особого положения в семье, сколько вследствие материального положения самой семьи. Однажды, проживавший лето в Старой Руси, Вагнер Николай Петрович, это зоолог, спирит, автор детских книг, «Кота Мурлыки» и так далее, встретил на улице Достоевского и попросил разрешения ему сопутствовать. «Идите, если хотите», — неприветливо отозвался тот. По дороге Достоевский стал расспрашивать прохожих, не встречалась ли им бурая корова, чем немало удивил своего спутника. «Да на что вам, Федор Михайлович, понадобилась бурая корова?» – спросил он. «Как на что? Я ее ищу». «Ищите?» – удивился профессор зоологии. «Ну да, ищу нашу корову. Она не вернулась с поля. Все домашние пошли ее разыскивать, и я тоже ищу». Поведав об этом разговоре Анне Григорьевне, Вагнер высказал удивление, как это ее муж, ум и фантазия которого всегда заняты идеями высшего порядка, бродит по улицам, разыскивая какую-то бурую корову. На это Анна Григорьевна ответила Вагнеру и одновременно будущим читателям ее воспоминаний следующей сентенции. «Очевидно, вы не знаете, уважаемый Николай Петрович, что Федор Михайлович не только талантливый писатель, но и нежнейший семьянин, для которого все происходящее в доме имеет большое значение. Ведь если бы корова не вернулась домой вчера, то наши детки, особенно младший, остались бы без молока или получили бы его от незнакомой, а, пожалуй, и нездоровой коровы. Вот Федор Михайлович и пошел на розыски». Ему случалось находить корову, пригонять ее домой и собственноручно впускать в калитку. Достоевский несет свой семейный крест с естественностью человека, для которого эта ноша внутренне необходима. Его письма полны расспросами о детях. Ему все время кажется, что с ними может что-то случиться, потеря первенца не забылась. И он умоляет Анну Григорьевну быть начеку. «Осторожно ходить с нею, с Любой, по улицам. В Петербурге так толкаются столько пьяных. Ради бога, не ходи смотреть на праздник 30 мая. Праздновалось 200 лет со дня рождения Петра I. Ей сломают опять ручку, в толпе, наверное. Все об этом думаю и об тысяче вещах, и все тоскую. Ангелов моих целую и умоляю быть послушными. В дороге не позволяй Феде около колес и лошадей бегать. Да и не потеряй их как-нибудь в толпе. Аня, молю тебя». Он пишет жене, что ему снились дети, и это прикликается со сказанным по иному поводу. Ну, в рассказе «Мальчик у Христа на елке». «Дети – странный народ, они снятся и мерещатся». Его нередко посещали тяжелые и тревожные сновидения, убийства, пожары, но чаще всего кровопролитные битвы. Во сне, говорит Анна Григорьевна, он составлял планы сражений. И почему-то особенно часто разбивал именно австрийцев. Просачивалась в сны и постоянная тревога о детях. С субботы на воскресенье между кошмарами видел сон, что Федя взобрался на подоконник и упал из 4-го этажа. Как только он полетел, перевертываясь вниз, я закрыл руками глаза и закричал в отчаянии: «Прощай, Федя!» И тут проснулся. «Напиши мне как можно скорее о Феде. Не случилось ли с ним чего с субботы на воскресенье?» Я во второе зрение верю, тем более, что это факт, и не успокоюсь до письма твоего. С Федей ничего плохого не случилось. До судебного процесса Корниловой, столкнувшей с 4-го этажа свою маленькую падчерицу, он будет писать об этом деле в дневнике писателя, оставалось еще несколько лет. О двойном зрении говорить как будто не приходится. Следует сказать о зрении художническом. Дмитрий Васильевич Григорович вспоминает. В молодости он прочел Достоевскому свой очерк о шарманщике. Они жили в одной квартире, и вот он читал Достоевскому свои первые опыты литературные. Там была фраза, что какой-то чиновник бросил пятак, и тот упал к ногам бродящего музыканта. «Не то, не то», — раздраженно заговорил вдруг Достоевский. «Совсем не то. У тебя выходит слишком сухо. Пятак упал к ногам». Надо было сказать, пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая. Григорович потом говорил, что для него это было целое эстетическое открытие. Как писатель, он от этой реплики вырос сразу. Какие-то ключевые моменты понял, как делать текст. Самое страшное в этом сне Достоевского – это то, что Федя не просто падает из окна, а летит вниз, перевертываясь. Можно сказать, что сновидческие образы Достоевского, естественно, вписываются в его художественную систему. О чем он думает, глядя на детей?